Глава 4. Мало кто поймет, но кто поймет, тот мало кто. В моменты, когда жизнь ставит перед человеком испытания, трудность или смертельную болезнь, он, словно заблудившийся путник в бескрайней пустыне, обращается к высшим силам. Его сердце наполнено надеждой, он ждет помощи, не подозревая, что спасение может прийти не оттуда, откуда он ожидает. Иногда помощь приносит лишь вред, и человек оказывается в ловушке, где его желания оборачиваются против него самого. Не получив желаемого, он начинает проклинать всех и вся. Его голос звучит громко и яростно, требуя справедливости. Он ропщет на судьбу, на богов, на мир вокруг, не понимая, что, возможно, истинная причина его бед кроется не в высших силах, а в его собственных поступках и решениях. Попав в перипетии своей судьбы, Матвей все чаще стал задумываться, в чем он провинился перед Богом, Аллахом или Буддой, что его так наказали. Вроде жил, служил, зла никому не делал. И чем больше он думал, тем ожесточеннее становилось его сердце по отношению к своим учителям. Но сейчас, отбросив все ненужные мысли, Матвей зашел в часовню и огляделся более внимательно, чем в первый раз, когда вылез из подземелья. В небольшой часовне царили запустение и разруха. Время оставило свои следы, не стирая их. Мусор, ветки, листья и обрывки тряпок, словно забытые жертвы, лежали повсюду, напоминая о прошлом. В центре часовни возвышался пустой постамент, как молчаливый свидетель былой славы, ныне покрытый пылью и забвением. Матвей направился к нему, огляделся и увидел рядом с ним валяющуюся среди мусора фигурку человека из желтого, позеленевшего металла. Он поднял ее, отряхнул от налипшего мусора и поставил на постамент. Фигурка человека была вылита просто с поразительной тщательностью. Это был мужчина в римской тоге. В одной руке он держал меч, опущенный острием вниз, в другой — щит. Лицо мужчины выражало суровую задумчивость. Сама фигурка была сантиметров 50 в высоту и встала так, словно всегда тут стояла. «А что тебе предложить, Бог справедливости и порядка?» — задумался Матвей и, не найдя ничего лучше, решил, что для жертвы подойдет как нельзя лучше мессир Баскеле. Он даже не понял, почему так подумал, просто приказал тому выбраться из черепа. «Что вам угодно?» — сонно спросил мессир. «Мессир Баскеле, повисите над фигуркой этого человека и все. Потом можете снова убраться в череп и спать». Баскеле зевнул и завис над постаментом и фигуркой свергнутого бога, а Матвей стал читать призыв. «О, бог справедливости и порядка! Тебя забыли, но ты здесь нужен. Приди в свой храм, очисти скверну. Я буду твоим преданным жрецом и буду справедливо мстить за поругание, если ты мне поможешь. Прими эту жертву, что витает над местом твоего покоя». Матвей не ожидал, что его призыв сразу возымеет действие. Баскале ойкнул и исчез, а над постаментом появилась размытая фигура мужчины. Он держал в руках за шиворот мессира, который притих и висел, не подавая признаков жизни. Призванный дух открыл глаза, обвел часовню мутным взглядом, увидел Матвея, и его взор прояснился. Он недолго разглядывал Матвея, потом тряхнул мессира и спросил. «Это что?» «Это кто?» — ответил Матвей. «Это что за кто?» — вновь спросил призрак бога. «Это мессир Баскеле, ваша честь и справедливость», — ответил Матвей. «Здравствуйте, уважаемый, с пробуждением». «Ты много болтаешь, суи слов», — прервал его призрак. «Зачем ты отдал его мне?» «Чтобы вы его починили». «Починил? Зачем и для чего?» «Он теряет память, а он должен перенести нас в наши тела, которые мы потеряли, ваша честь». «Ваша честь?» — повторил призрак. «Мне нравится это выражение. Принимаю от тебя, смертный, это имя». Он потряс Баскеле, как сумку-авоську, и отпустил. «Я починил его», — произнес он. «Ты хочешь быть моим жрецом? Но ты мертвый. а мертвый не может быть жрецом живого бога. Ты будешь моим первым последователем, Рунг-Ду-Рик. Итак, ты призвал меня, чтобы очистить скверну в храме? Да, и не только. Мне еще нужна помощь в борьбе с вампирами. Вампиры не мое дело, мертвяк. Ваше дело, ваша честь. Они осквернили храм, и они вносят сюда беспорядок. Справедливость должна восторжествовать. Да? А зачем? Как зачем? Вы же бог справедливости и порядка, — воскликнул Матвей. Ты смешной зомби, — не улыбаясь, произнес призрак. Никогда справедливость не торжествовала и не побеждала. Она просто была, и все. Я мог помочь некоторым восстановить справедливость, а все остальные ее не хотели. Им нужна была только выгода от справедливого решения. А если смерть была как жест справедливости, то от такой справедливости убегали к другим богам и, наверное, до сих пор не хотят справедливости. Ты считаешь, что вернуть себе тело — это справедливо? Да. А это значит отнять его у другого, я так понимаю. Да, но он обманом захватил мое тело. Обманом? Но, может, ты не был достоин этого тела, и это был акт справедливости? Что скажешь? Скажу, что справедливость — это... Странно, что в ваших руках, ваша честь, справедливость это дышла. Куда повернул, туда и вышло. Не знаю такого выражения, но смысл мне понятен, смертный. Я буду подсказывать тебе, что справедливо, а что нет. Вот сейчас несправедливо, что ты взываешь ко мне, а этот, что и кто, получив мою помощь, молчит, словно ему не нужно тело. «Тебе, призрак мага, тело нужно?» — спросил он Баскеле. «Нужно», — пропищал сдавленным голосом Баскеле. «Тогда почему ты просишь и не хочешь стать моим жрецом?» «Я тебе не призрак, я не живой». «Но ты же можешь стать живым магом». «Для этого мне нужно тело. Тело живое у нас одно на двоих», — ответил Баскеле. «Вы считаете, что если я заберу живое тело у Рунга, то это будет справедливо?» «А почему нет?» — в ответ спросил ваша честь. Он уже имеет мертвое тело, а ты призрак. Думаю, будет справедливо отдать тебе живое тело и сделать тебя моим жрецом. Схренали, взорвался негодованием Матвей. Это что еще за справедливость? Отнять у одного и отдать другому? Вот и ты, Рунг, ищешь свою выгоду, а не справедливость. Призрак вызванного бога повернул лицо к Матвею. Ты слишком алчный, не можешь быть моим жрецом. Кроме того, потеря тобой тела — это следствие твоих дел, которые ты натворил в жизни. Да, что я такого натворил? Мне неизвестно. Но раз ты потерял тело, то это тебе наказание. Да, но мистер потерял его раньше меня. Значит, он тоже наказан по справедливости. Значит, справедливо отдать тело ему, он дольше был без него, — ответил призрак. А он может... «Я вот знаю, кто может стать твоим жрецом получше, чем этот призрак-мага!» Матвей с возмущением посмотрел на присмиревшего мессира. «Да? И кто?» «Тут есть дочь барона. Она хочет уйти от вампиров. Она станет прекрасным тебе жрецом!» «Бред!» — воскликнул Баскеле. «Не слушайте его! Девчонка глупая и слишком молода. Я буду жрецом, и я буду творить справедливость!» «Ты?» «Жалкий червь, что не мог удержать власть над магами, которых привел на остров?» — рассмеялся призрак. «Не смеши! Я принимаю твое предложение, мертвый человек!» Он снова посмотрел на Матвея. «Чем могу тебе помочь?» «Надо освободить одну девушку, и мы втроем убежим от вампиров». «Без проблем, я помогу». «Как?» — в ответ спросил Матвей. «Как-нибудь», — ответил призрак. «Я устал, а ты меня утомил. Прибери тут все, чтобы было чисто». Замигала иконка. «Вам предложено навести порядок в часовне. Награда — отношение с новым богом плюс 10. Он к вам нейтрален. Принять — отказаться. В случае отказа отношение минус 10. Он к вам будет относиться подозрительно». «Твою мать!» — не сдержался Матвей. точно Сунг говорил. Дадут на копейку, на рубль заберут. Принять. Рассерженно ответил он и широко, радостно улыбнулся. Призрак исчез, оставив после себя тягостную тишину недопонимания. «Кто поймет этих богов?» — раздраженно произнес Матвей. «А кто поймет...» Не закончил фразу, но за него закончил мессир. «Тот мало кто командор. Я всегда говорил, что боги — это трутни. Не верьте им вы». «Мессир, идите в...» — Матвей замялся. «В череп». «Как прикажете». И призрак архимага скрылся в заплечном рюкзаке Матвея. «Прибраться, значит...» — Матвей задумался, но от невеселых мыслей его отвлек шум снаружи. «Не надо было сюда приходить». — послышался громкий шепот. — Надо, мы осмотримся. Но если сюда не придем, отец не поверит, что мы спасали сестру. А теперь бабы скажут, что мы шли по дороге к храму, они нас видели. Тогда надо было остаться в поместье, чего среди могил бродить. А если останемся в поместье, то... Он не договорил. Из часовни вышел Матвей и позвал двух братьев, что перепирались у входа в часовню. «Вот и хорошо, что вы пришли. Я разговаривал с местным богом порядка. Он мне сказал, чтобы я нашел ему последователей. Вы хотите получить помощь бога?» Вопрос был с подковыркой. Отказаться от помощи бога — навлечь на себя неприятности. Все крестьяне были очень суеверными. Согласиться, не зная, что хочет бог, было страшно. Матвей по их лицам понял всю глубину их сомнений. «Ничего сложного делать не надо. Просто уберите мусор из часовни, и все. Он вас наградит своей благодатью». «Благодатью?» — переспросил Ермил. «Это что?» «Это то, что делает человека удачливым», — не задумываясь, ответил Матвей. «Вам нужна удача?» «Нужна», — решительно ответил Ермил. «Показывай, где убирать». «Ну вот», — мысленно обрадовался Матвей. «Первый принцип службы в армии. Переложи работу на подчиненных, он сработал и тут». «Заходите», — пригласил он братьев в часовню. «Видите статую? Это ваш бог. Поклонитесь ему и скажите, что принимаете его благословение». Братья поклонились в пояс и со страхом, ощутимым на расстоянии, проговорили. «Мы, бог порядка, принимаем твое благословение». «Теперь положите у ног бога подношение», — приказал Матвей. «Что класть?» — спросил Ермил и нахмурился. — Что угодно, что вам дорого, бог это оценит. Братья переглянулись и неохотно двинулись к постаменту. Ермил положил медную монету, вытащенную изо рта, а Ермил — надкусанную горбушку хлеба, которую вытащил из-за пазухи рубахи. Монета исчезла, аура Ермила сверкнула, и Ермилу в лоб полетела его горбушка. — Ой! — вскрикнул он и ухватился за ушибленное место. — Жадный ты, Ермил! Укоризненно покачал головой Матвей. «Тебя Бог не благословил. Видимо, погибнешь», — произнес он и огорченно скорчил свою физиономию. «Как погибну? Почему?» — испуганно спросил Ермил. «Ну же, вам сестру освобождать надо». «Нам? Ты же должен это сделать». «Я ее приведу сюда, а вы встретите. Но за ней придут вампиры. Что вы будете делать? Отдадите сестру обратно в жадные кровавые лапы кровососов?» «Нет, будете биться. Ермил выживет и спасет сестру, а ты погибнешь, так как не получил благословения бога. Вам лучше оставаться в часовне, тут сила вампиров слаба». Ермил запричитал. «Зачем я тебя послушал, Ермил? Остались бы на дороге и ждали сестру». «Ты глуп, Ермил», — ответил Ермил. «У нас договоренность была встретить сестру в поместье, но теперь я вижу, что мы правильно сделали, что пришли сюда. Здесь защита бога». «Но у меня ее нет!» — взвыл Ермил. «Так не жадничай, положи медяк», — предложил Матвей. Ермил зверем посмотрел на него, но все же положил монетку у ног фигурки. Но ничего не произошло. «Еще клади», — произнес Матвей. «Видишь, мало для тебя». «Почему это мало? Ермил положил медяк, и его бог благословил». «Он сразу положил, а ты пожадничал. Запомни, Ермил, скупой платит дважды, это справедливо». Ермил простонал, но выложил вторую монетку, и его тоже озарило на миг сияние. «Ну вот, теперь вы оба под защитой». «Ты это, Рунг!» — воскликнул ободренный Ермил. «Убей там всех вампиров, чтобы они сюда не пришли». «Такого договора не было», — отрезал Матвей. Я должен освободить вашу сестру, а не убивать всех, кого встречу. Сами идите убивайте». Урмил оскалил клыки, но брат положил свою руку на его плечо. «Успокойся, Урмил. Зомби прав. Он не должен убивать вампиров. Он должен спасти нашу сестру». «Да на кой она нам нужна?» — визгливо выкрикнул Урмил. «Она должна!» Ермил наступил ему на ногу, и Урмил закрыл рот, отвернулся и перестал разговаривать. «Мы будем здесь ждать вас, Рунг», — проговорил смущенный Ермил. Матвей бросил взгляд на братьев. В его душе зародились сомнения. Он почувствовал, что их глаза, полные скрытого пламени, не горят желанием увидеть сестру живой. Она нужна им лишь как доказательство перед отцом, но готовы ли они привести ее живой? «Что-то здесь не так», — подумал он, покидая часовню. «Ладно, разберусь на месте, по ходу дела». Матвей не стал проверять, как братья уберут следы запустения. Он был уверен, что они справятся, и не задерживался. Его шаги были спокойны, но сердце билось тревожно, как перед бурей. Готический храм, возвышающийся на пустыре, казался воплощением самой тьмы. Его черные стены, словно поглощающий свет, пугали и манили одновременно. Алые отблески на витражных окнах напоминали о кровавых жертвоприношениях, а тяжелая аура давила на плечи, заставляя сердце биться чаще. Храм словно жил своей жизнью, но был замучен, изранен и сломлен. Его тени, извиваясь, словно змеи, тянулись к Матвею, обещая мучительную судьбу. Он остановился перед высоким порогом, чувствуя, как холод проникает в его душу, а страх сковывает тело. Он стоял у входа несколько мгновений, нерешительно вглядываясь в темноту, словно пытаясь найти путь к своему внутреннему свету. Преодолев сомнения, он начал подниматься по ступеням, и каждый его шаг гулким эхом отдавался в тишине, усиливая биение его сердца. Войдя в храм, он оказался в огромном зале, освещенном лишь слабым светом заходящего солнца, проникающим через узкие окна. В центре зала возвышался пустой алтарь, окруженный барельефами. На стенах, высеченные из камня, застыли фигурки людей, склонившихся перед этим величественным алтарем. Их лица, освещенные призрачным светом, выражали страх и недоумение, словно они видели нечто, что невозможно было постичь человеческим разумом. Невидимый бог, некогда живший в этом храме, а теперь отсутствующий, казался странным и загадочным. Его слова для Матвея были полны противоречий и недосказанностей, заставляя его задуматься о глубине собственного бытия и о том, что на самом деле скрывается за видимой реальностью. Он шел вдоль стен, разглядывая лица высеченных из камня фигурок мужчин и женщин. У детей на лицах был откровенный страх. «Мессир!» — негромко позвал Баскель Матвей. Призрак мага появился тотчас и стал осматриваться. «Посмотрите, какие лица у людей!» — проговорил Матвей. «Вам кажется это странным, Рунг?» — спросил Баскель, зависнув у одного из барельефов. Там женщина рыдала над телом ребенка, а над ней стоял с суровым и скорбным выражением на лице мужчина. «Я бы ответил так. Непонятно», — осторожно произнес Матвей. «А все, что непонятно, пугает». «Вы знаете, что такое карма?» — задумчиво спросил Баскали. «Ну, немного что-то вроде понимания», — ответил Матвей. «Типа, если ты обманул, то тебе обман вернется». «Не совсем так, но ход ваших мыслей мне понятен. Вы слышали выражение «отцы ели кислый виноград, а у детей оскомина на зубах». Слышали?» «Нет», — признался Матвей. «Это тоже закон кармы. Поступки родителей отражаются на детях. И так до трех поколений. Тут я вижу смерть ребенка, горем убитую мать, отец тоже скорбит. Но на его лице понимание сути трагедии. Они сами виноваты в смерти ребенка. Они творили зло, которое погубило их дитя, и ничего уже назад вернуть нельзя. Это закон справедливости, Рунг. Этот бог непонятен людям, у них своя справедливость и свое понимание порядка. Для них он ужас и вечный страх, поэтому это место в запустении. «Почему ужас и страх?» — спросил Матвей. «А вы понимаете, что хотят сотворить братья?» — спросил Баскеле. «Нет, но догадываюсь, что им сестра не больно нужна». «Вот именно, они хотят от нее избавиться. Но так, чтобы их отец был уверен, что они ее спасали, но...» Мессир помолчал, давая возможность Матвею проникнуться смыслом сказанным им слов. «Это, по-вашему, справедливо?» — спросил Баскеле. «Нет». «А они считают, что это справедливо. Скорее всего, тут замешаны деньги и наследство Рунг. Люди, правда, не хотят справедливости и порядка. Все от малого до великого преданы корысти». «Как-то мрачно это звучит», — нахмурился Матвей и радостно улыбнулся. «Вы чему радуетесь, Рунг?» — обернулся Баскале. «Сам не пойму, радостно и все. Такова вот награда отверженных драконов, мессир. Только я чувствую, что в этом храме не все так просто». «Да, вы это тоже почувствовали?» — осторожно спросил Баскале. «Вы чувствуете эманации боли, отчаяния и нечеловеческих мук?» «Нечеловеческих? А каких?» — также осторожно спросил Матвей. «Сильных мук. Они исходят из-под алтаря. Там что-то страшное. Давайте уйдем отсюда побыстрее». «Не спешите, мессир. Мне хочется разобраться, в чем тут дело». Матвей подошел к алтарю, обошел его вокруг и попытался сдвинуть. Но куда там, сил у него не хватало. «А что вы хотите сделать, Рунг?» — поинтересовался, наблюдавший за его действиями Баскеле. «Хочу посмотреть, что под алтарем». «Под ним пол, а все, что отзывается болью, безысходным отчаянием и смертью, находится в подземелье. Вам туда. Но я бы не советовал туда идти. Мало ли что вы там найдете. Таких мест следует избегать». «Почему?» «Потому что здесь привлекались могучие силы, Рунг. Это может быть опасно». «Да, но это было давно, и те, кто тут орудовал, ушли». «Не скажите, может оно... это что-то... еще там и ждет своего часа», — еще тише проговорил Баскале. «Что за опасность?» — также шепотом спросил Матвей. «Не знаю», — ответил Баскале. «Вам еще моя помощь нужна?» «Нужна, мессир. Летите в подвал и посмотрите, что там есть». «Нет, Рунг, я боюсь. Простите, но это выше моих сил». Сказав это, Баскале отвесил поклон. «С вашего разрешения я присоединюсь к Гензелю. С ним бывает интересно поболтать. Он помнит столько интересных событий и историй из прошлой нашей жизни, те, что затерялись в моей памяти». «Идите», — вздохнув, ответил Матвей. «Это справедливо. Не подвергать вас опасности. И несправедливо оставлять меня одного. Вы не находите, что это парадокс справедливости?» «Призовите своего питомца, Рунг. Теперь, я думаю, все справедливо. Я немощен, вы наивны, а пятачок глуп. Да сопутствует вам удача». С этими словами Баскале скрылся за спиной Матвея. «А в самом деле, — подумал Матвей, — Барсик или пятачок тут будут помощниками гораздо лучше привидения». «Барсик, покажись, у меня перед глазами появись», — произнес Матвей, и тут же из воздуха выплыл красный дракончик с куском мяса в лапах. «Ты снова смертный, тревожишь меня?» — наигранно грозно произнес Барсик и получил щелчок по носу. От неожиданности он подавился мясом, выплюнул его и закашлялся. «Зачем драться-то?» — обиженно спросил он, с сожалением наблюдая, как на полу исчезает его кусок мяса. Наглядевшись и сглотнув набежавшую слюну, он спросил. «Чего ты хочешь?» «Ты анархист», — пошел в атаку Матвей. «Ты мой питомец, я твой хозяин. Разницу чувствуешь?» «Нет», — с вызовом ответил Барсик и принял позу горделивого дракона, задрав голову к потолку. «Мы драконы из семьи этого...» Договорить он не успел. Сильный пинок под толстый зад отправил его в полет. В конце полета он врезался головой в алтарь, и тот загудел, словно медный колокол. Дракончик упал на пол и свел вместе глаза. «А так, почувствовал?» — спросил Матвей. «Или повторить?» «Не надо, хозяин, я понял. Что прикажешь?» Он, шатаясь, подошел к Матвею. «Иди за мной. Мы идем исследовать подвалы этого храма. Тут что-то странное творится. Мессир Баскале этого боится. Ты что-то чуешь?» «Нет», — шлепая лапами по каменному полу, ответил Барсик. «У меня отбито обоняние». Матвей промолчал и направился к темнеющему в углу спуску в подземелье. Он сверился с картой, что у него была, и понял, что под алтарем есть маленькое помещение. В отличие от часовни, храм сиял чистотой, словно продолжал хранить в себе дух древних обрядов и молитв. Даже при открытых широких двухстворчатых дверях воздух внутри оставался нетронутым. Шаги Матвея и мягкие шлепки лап Барсика звучали глухо, отражаясь от каменных стен, пробуждали эхо далеких событий. Спустившись на первый уровень подземелья, Матвей направился к комнате, которая манила его, как свет маяка в ночи. Сердце его билось сильнее, а в голове кружились мысли о тайнах, которые могли скрываться за этой дверью. Он с детства любил такие игры, где можно прятаться и рассказывать страшные истории, особенно про занавески, что выпивали кровь у обитателей домов. Он сам придумывал их, и друзья его тоже придумывали. Особенно было смешно, когда рассказов пугались приглашенные на вечер ужасов девчонки. Матвей шел, и каждый его шаг, приближающий к тайне, давался труднее. Неожиданно заныл за спиной Барсик. «Хозяин, не стоит туда идти, мне страшно!» Матвей споткнулся, чертыхнулся и обернулся к питомцу. «Можешь описать свои ощущения?» — спросил он. «Чего конкретно боишься?» «Просто боюсь, и все». Матвей постоял в раздумьях. Он уже сталкивался с эманациями ужаса, сковывающего и заставляющего отступить. Так было перед коридором, где, не пережив ужаса, умер бета-тестер, спрятавшийся под лестницей. Это было похожее ощущение, и в то же время нет. Здесь витал запах смерти, и Матвей как зомби его хорошо чувствовал. «Здесь что-то другое, и мне надо понять, что». Подбодрил он себя и сделал еще один шаг. За его спиной раздался шлепок и шум. Матвей резко обернулся. На полу лежал Барсик, его глаза, не мигая, уставились в потолок. «Барсик!» — позвал питомца Матвей. «Ау! Что с тобой? Ты жив?» Мелькнуло и пропало сообщение. «Ваш питомец в объятиях смертельного ужаса. Он умирает. Если не вернуть его в свой мир, он умрет без возврата. Его душа пленена ужасом подземелья». «Барсик, возвращайся в свой мир», — приказал Матвей и с сожалением наблюдал, как исчезает тело питомца. Матвей стоял в мрачной глубине подземелья, где тьма сгущалась, словно живая, и преграждала ему путь. Он смотрел на невидимую зловещую преграду, которая, казалось, была создана не случайно, а с каким-то зловещим умыслом. «Кто-то поставил этот заслон, чтобы неписи не прошли», — размышлял Матвей. Его глаза сверкали в полумраке. «Но почему? Какой в этом смысл?» Сам Матвей не испытывал того леденящего ужаса, который мог бы заставить его сердце остановиться. Страх сковывал его, душил. Но он знал, что это всего лишь игра. Да, игра с мрачным и пугающими элементами, но все же игра. «Я человека не NPC», — повторял он себе, словно заклинание. «Я не позволю страху сломить меня». Эти слова звучали в его голове, как эхо далекого крика. Горький вкус размышления о жизни и смерти всплыл в его памяти, но он не мог вспомнить, было ли это гордо или горько. «На дне у Горького». Подумал он, и в его глазах мелькнула искра. Горько или гордо? Может быть, и то, и другое? У Горького тоже люди погрузились на дно, но не сломились, а жили. Я тоже не сломлюсь. Матвей ухватился за это всплывшее, казалось, не к месту воспоминания из школьной программы, как за спасательный круг. Оно направляло его мысли в другую сторону и не давало поддаться ощущениям ужаса и страха. Он сделал шаг, затем еще один, и ужас, словно темная волна, разбивающаяся его решимость, начала отступать. В какой-то момент ему показалось, что он услышал глухой вой отчаяния и бессильной злобы, когда этот ужас, отступая, бросил последний отчаянный вызов. Но, встретив решимость Матвея дойти до цели, сдался и отступил. Остальные шаги до небольшой каморки, которой он шел, пронеслись быстро, как ветер, гонящий облака. Остановившись перед дверью, он замер, схватившись за позеленевшую от времени бронзовую ручку, словно пытался удержать что-то большее, чем просто дверь. Затем, набравшись решимости, Матвей осторожно приоткрыл дверку. Раздался скрип несмазанных петель, и он разрезал тишину, как циркулярная пила. Напрягшийся Матвей вздрогнул и ухватился рукой за грудь, где находилось его мертвое сердце. Он даже услышал его толчки, разгоняющие застывшую, как густая нефть, кровь мертвеца. Матвей прислушался, но все было тихо. Он просунул голову и тут же получил сильный удар по голове. Матвей отлетел от двери и упал на задницу, в голове загудело. Он машинально спрятался в тени своей богини и замер, потом потер место удара на лбу. У него выросла шишка. Он еще успел подумать, как такое возможно, чтобы у мертвеца появилась шишка. Но в это время дверь захлопнулась, и на Матвея напала злость. Кто такой смелый, что посмел на него напасть? Он поднялся, подошел к двери и, присев, приоткрыл дверь. Затем широко распахнул ее и стал всматриваться в темноту. У двери рядом с проемом стоял скелет с деревянной дубиной в руках. Его глазницы светились зловещим зеленым светом. Они буквально сканировали пространство дверного проема, но ничего не видели. В полной боевой готовности скелет держал деревянную дубину. Постояв, он спрятал дубину. Правда, Матвей не понял, куда. Она просто исчезла из его рук. Затем скелет направился к телу, прикованному к столбу, и остановился рядом с ним. Он застыл, как изваяние. Матвей кашлялся. Скелет дернулся, подбежал к двери с дубиной в костяных руках и застыл. «Ты кто?» — не вставая с корточек, спросил Матвей. По скелету пробежала судорога. Он остался стоять, пялясь в проем двери. «Ладно», — подумал Матвей и наложил на скелет проклятие праха. Он почувствовал, как из него вышла благодать, а скелет рассыпался в труху. На полу осталась кучка костяной муки. Матвей бережно подобрал прах, но не торопился входить внутрь. Он оглядывал каморку, но ничего пугающего или странного не видел. Только у его ног лежала дубина. Матвей заглянул в ее свойства. Дубина погибели из осины. Урон колющий — 10, урон дробящий — 30, урон вампиром ядом осины — 15 в секунду, на 10 секунд, паралич — на 5 секунд. Не действует на нежить. Матвей подобрал ее и, не вставая на корточках, вошел в каморку, гусиным шагом приблизился к телу. К его удивлению, к столбу была прикована красивая молодая женщина. Она была как живая, но на ее лице было выражение муки и отчаяния. На щеках капельками алмазов застыли слезы. Именно от столба шли эмоции страха, ужаса и обреченности, что так давили на окружающих. Матвей с ног до головы оглядел женщину, и у него сработало умение видеть скрытое. В складках дорогого платья он увидел свечение. Осторожно сунул руку и нащупал платок, вытащил его и увидел, что он исписан кровью. На платке Матвей прочитал несколько коряво написанных слов. «Мой дневник спрятан под столбом. Я ухожу от мук и барона-вампира. Прости меня, дочка». Затем несколько слов неразборчиво, а заканчивалось послание словами. «Если когда-нибудь ты найдешь меня, то прошу, сделай так. Преврати меня в прах и освободи мою душу». «Так это, возможно, пропавшая мать Эллы», — догадался Матвей. Он встал на колени и поводил руками по камням пола под ногами женщины. Нащупал камень, который шевелился, и вытащил его. Под ним в кожаном переплете лежал небольшой блокнот. Матвей поднял его и открыл. Дневник Миралы отчаянный. 1 марта. Я решила вести дневник. Это позволяет мне сохранить рассудок. Барон уехал в горы на важную встречу и вернулся другим, злым, холодным и чужим. Я больше не чувствую тепла его души, радости при встрече со мной. Ночью он сказал, что стал вампиром и уходит спать в подвал. Я оставалась одна вместе с маленькой дочкой Эллой Светлой. Мне и моей дочери предстоит пережить ужас, стать королевами гнезда и плодить монстров. Это слышать и знать невыносимо. 14 марта. Сегодня мой день рождения. Мне исполнилось 22 года. 22 года, а я чувствую себя старухой. Барон, мой муж, подарил мне бриллиантовое колье. Оно холодное, как его сердце. Я поблагодарила его, как подобает жене барона, но внутри все сжалось от тоски. Он не знает, что я мечтаю о простой полевой ромашке, а не о сверкающих камнях. Он не знает, что я хочу слушать пение птиц, а не его грубый смех. Он не знает, что я хочу любить, а не быть игрушкой. 17 марта. Сегодня барон устроил охоту. Он уехал с друзьями, оставив меня одну в этом огромном пустом поместье. Я бродила по залам, прикасаясь к пыльным гобеленам, представляя себе другую жизнь. Жизнь, где я не заперта в золотой клетке, где я могу бегать по лугам, где я могу смеяться от души. Но это лишь мечты. Реальность такова, что я жена барона, и моя судьба предрешена. Единственная моя радость — лучик света в моей кромешной жизни. Маленькая дочка. 21 марта. Сегодня я впервые вышла в сад. Весна уже вступила в свои права, и все вокруг цветет. Я увидела маленького зайчонка, который испуганно смотрел на меня своими черными глазами. Я хотела подойти к нему, но он убежал. Я поняла, что мы с ним похожи. Оба мы боимся. Оба мы хотим свободы. 25 марта. Барон вернулся. Он был доволен охотой и привез с собой дичь. Он приказал приготовить пир. Я должна быть веселой и жизнерадостной. Но внутри меня все кричало от боли. Я смотрела на гостей, слушала их смех, разговоры. И чувствовала себя чужой. Я призрак в этом доме, тень, которая никому не нужна. 30 марта. Сегодня я нашла старую книгу в библиотеке. Это сборник стихов. Я читала их, и слезы текли по моим щекам. Эти стихи говорили о любви, о страсти, о свободе. Я поняла, что я не одна. Есть и другие, кто чувствует то же, что и я. Это дает мне надежду. 2 апреля. Я начала писать. Я пишу о своих чувствах, о своих мечтах, о своей боли. Я пишу, чтобы не сойти с ума. Я пишу, чтобы сохранить себя. Я пишу, чтобы кто-то когда-нибудь узнал, что я жила. У меня появились мысли бежать. Мне надо добраться до герцога и сообщить ему о трагедии в нашей семье. Он должен помочь. 7 апреля. Барон заметил, что я стала задумчивой. Он спросил, что со мной. Я ответила, что просто устала. Но он не поверил мне. Он посмотрел на меня с подозрением. Я боюсь его. Я боюсь, что он узнает мои секреты. 12 апреля. Я встретила в саду садовника. Он молодой и добрый. Он улыбнулся мне. Я впервые за долгое время почувствовала тепло. Он не знает, кто я. Он видит во мне простую женщину, а не жену барона. Я хочу поговорить с ним, но боюсь. 18 апреля. Я продолжаю писать. Мой дневник — моя единственная отдушина. Я рассказываю ему все, что чувствую. Я рассказываю ему о своей любви к свободе, о своей ненависти к барону. Я рассказываю ему о своих мечтах. 25 апреля. Сегодня барон был особенно жесток. Он кричал на меня, оскорблял меня. Я молчала, стараясь не показывать ему свою боль, но внутри меня все рушилось. Я больше не могу так жить. Я должна что-то сделать. 1 мая. Я решила, я не могу больше терпеть. Я должна бежать, я должна найти свою свободу. Я не знаю, что меня ждет, но я знаю, что это будет лучше, чем эта жизнь. Я возьму с собой свой дневник. Это все, что у меня есть. Это мое свидетельство. Оставляю свою дочь, он не посмеет ее тронуть. Перед побегом я наложила на нее заклятие, печать детства. Она будет оставаться 9-летней девочкой еще очень долго. Надеюсь, я вернусь. 2 мая. Я ушла. Я бежала всю ночь. Мне помог садовник. Я не знаю, куда иду, но я чувствую, что иду к жизни. Я больше не жена барона. Я просто женщина, которая хочет быть свободной. «Да...» — задачно произнес Матвей и снова поглядел на застывшую женщину, скованную цепью. Видимо, убежала недалеко, и барон ее поймал, заточил в подземелье храма и провел какой-то ужасный обряд. Эта женщина наводит ужас на всех, кто появляется в храме. А кто скелет? Матвей достал прах и прочитал надпись над ним. «Прах садовника Валенца». Вот как поступил барон. Горько усмехнулся Матвей. Тот, кто помог его жене бежать, стал ее охранником, можно сказать, навечно. «И что же делать?» — спросил он сам себя и увидел всплывшую иконку. «Вам предложено освободить дух Миралы от чайной. Задание эпическое. Награда кольцо Миралы. Принять, отказаться». «Куда же без этого?» — покивал в такт своим мыслям Матвей и произнес. «Принять». Он спрятал дневник женщины и стал готовить ритуал снятия проклятия. Он не ждал, так как понимал, что надо делать. Проверил запасы благодати и поморщился. Благодать расходовалась обильно. А он еще не достиг подвала, где прячут девушку, сестру братьев. Но делать нечего. Он собрался с духом и произнес. «Именем своих богов, тени забвения и Брумуса, смотрителя долины усопших. Я снимаю проклятие, наложенное на Миралу отчаянную». Он вновь ощутил расставание с благодатью, поежился, а тело, прикованное цепью к столбу, озарило вспышка. После этого черты женщины поплыли, она стала стареть, кожа сморщилась и начала отваливаться от костей вместе с плотью. Матвей услышал тихий шепот. «Преврати тело в прах, и тогда я окончательно освобожусь». Матвей собрал остатки благодати жреца и наложил могильный прах на останки пленницы. Негромко звякнули цепи, на полу осталась кучка могильного праха. Матвей все так же стоял на корточках. Он бережно собрал прах, положил его на платок, который достал из складок ее платья, и, подумав, смешал прах садовника и Миралы. Затем, свернув платок, убрал его в заплечный мешок. Воздух перед ним заколебался, и в свете горящего факела, прикрепленного к стене, Матвей увидел призрачный образ женщины. «Я благодарю тебя, незнакомец», — прозвучало у него в голове. «Ты освободил меня от тяжкого проклятия, наложенного бароном. В награду я отдаю тебе фамильное кольцо света. Оно прогоняет тьму и защищает от сил зла. Правда, мне оно не помогло. Его у меня выкрали и спрятали. Ты его найдешь в моих бывших покоях. Я ухожу. Позаботься о моей дочери». Призрак стал таять и, в конце концов, исчез. Только свет факела колебался от дуновения небольшого сквозняка. Матвей не сразу обратил внимание на появившееся сообщение. Он стоял в задумчивости. Что-то во всей этой картине было неправильным. А вот что он силился понять. Не придя ни к какому выводу, он посмотрел сообщение. «Вы выполнили скрытое задание — освободить Миралу отчаянную. Ваша сила, интеллект и воля повысились на 1 единицу». Вы достигли 22 уровня мистицизма. Мана 400 единиц. Характеристика удача, скрытая, выросла на 1 единицу. Достижение убийцы великанов аннулировано. Ученик мага, раса человек, имя Рунг, класс зомби. Характеристики. Сила 51, ловкость 20, интеллект 19, плюс 2 амулет ученика мага. Воля 18, плюс 2 амулет ученика мага. Восприятие 14, мана 400. Божественная благодать 250 единиц. Способности. Тайные знания 10 уровень. Магический призыв 8 уровень. Вы можете вызвать на помощь мистических существ до 20 уровня на 30 секунд. Медведь, сокол, барс при наличии заклинаний. Мистицизм 22 уровень. Вор 10 уровень. Лекарь-алхимик, 10 уровень. Таланты. Иллюзионист. Отвод глаз, невидимость. Создать фантом, ночное видение. Ловкие пальчики. Укрощение животных, 10 уровень. Невосприимчивость к боли. 100% защита от магии тьмы и смерти, от ядов и удушья. Всеядность. При употреблении испорченных продуктов вы восполняете здоровье. 5 единиц в секунду за 10 секунд. И ману. 5 единиц в секунду за 10 секунд. Сила заклинаний 20 уровень, плюс 2 амулет ученика мага. Воля 18, штрафы 80% уязвимость к магии света, 50% уязвимость к огню. Бог Брумус благословил, кинжал лича, урон 30-50. Дополнительный урон, трупный яд, урон плюс 2 в секунду 10 секунд. Талант зомби. Укрыться под землей. Защита 100%. Скрытность 100%. Излечение 5 единиц здоровья в минуту. Восстановление маны 5 единиц в секунду. Усилена характеристика. Удача. Скрытая. Уровень 3. Дополнительно. Амулет ученика мага. Интеллект плюс 2. Воля плюс 2. Сила заклинаний плюс 2. Состояние 77 из 100. Кольцо ученика вора. Шанс карманной кражи плюс 15%. Состояние 48 из 50. Кольцо огненных шаров. Зарядов 5 из 5. Урон 25 плюс горение 1 единицу в секунду 10 секунд. Состояние 39 из 50. Кинжал лича, призванный на 60 секунд. Урон 30-50. Дополнительный урон. Трупный яд. Урон плюс 2 в секунду 10 секунд. Матвей мельком просмотрел информацию о себе и закрыл окно сообщений. Еще недолго постоял в тишине перед столбом и вспомнил о кольце. За ним предстояло вернуться в поместье. Где его искать? Подумал Матвей, но оставлять награду не стал. Он по подземным путям вернулся в поместье, поднялся на второй этаж и зашел в уже знакомую ему спальню жены барона. Здесь что-то изменилось. Кровать была сдвинута, и на полу лежала оторванная паркетная дощечка. Она сразу привлекла внимание Матвея. Он подошел, нагнулся и увидел в выемке кожаный кошель. Поднял его, встряхнул. Над кошелем открылась надпись. «Кожаный кошель Миралы Отчаянной. Состояние 10 из 12. Содержимое 10 серебряных монет и фамильное кольцо света Миралы Отчаянной». Матвей достал кольцо и посмотрел его характеристики. Точно понять, что оно может, он не смог. Кольцо света прогоняет зло и защищает своего владельца от сил тьмы. «Как говорят горячие парни-эстонцы», — пробубнил Матвей, — «пригодится». И надел кольцо на палец. Не стал задерживаться в поместье, а вернулся в храм, туда, где стоял алтарь. «Я скверну с храма снял?» — «Снял», — размышлял он. «Мне нужна награда, а система молчит». Он подошел к алтарю и, не раздумывая, положил на него прах Миралы и Валенца. «Бог справедливости и порядка, я, твой последователь Рунг Дурик, очистил храм от осквернения. Прими сей дар и явись в своей обители». Прах мгновенно исчез во вспышке, над алтарем появилось облако, из которого выглядывало удивленное лицо его чести. «Действительно очистил от скверны», — проговорил Бог. «И как тебе это удалось?» «Смекалка и сноровка помогли», — ответил Матвей. «Не знаю этих богов», — проговорил его честь. «И что ты хочешь?» «Как чего, награды?» — недоуменно произнес Матвей. «Мне нечего тебе дать. Могу наградить твоего питомца, Рунг. Он живой. А ты нежить. По законам справедливости ты не должен жить. Но моя тебе награда — это твоя жизнь. Что скажешь?» «Скажу, что ваш дар очень похож на одну историю, которую я когда-то слышал, ваша честь», — ответил Матвей. «Интересно. Расскажи», — потребовал его честь. Он даже подплыл ближе. «Жили две сестры, Вера и Маша», — начал Матвей. «Они долго не виделись, почти 15 лет. И вот однажды Маша приехала в гости к Вере и узнала, что та вышла замуж». «И как, муж твой ревнивый?» — разглядывая семейный альбом, спросила Маша. «Очень», — ответила Вера. «Он даже сказал, что если я ему изменю, то не надо об этом говорить, а то он умрет». «И что же ты?» — спросила Маша. «А я вот уже 10 раз его от смерти спасла», — ответила Вера, и Маша произнесла. «Ты, Вера, просто святая женщина». «Вот такая история, ваша честь. Вы мне напоминаете эту самую Веру. Вы, получается, тоже спасли мне жизнь». Бог некоторое время непонимающе смотрел на Матвея, а потом беззвучно рассмеялся. «Насмешил», — вытирая слезы, произнес он. «Но не я выдумал эти законы мироздания, и не мне их нарушать. Я стою на страже порядка и справедливости. Ты — существо противное природе и подлежишь заклятию, как все, что разрушает материю этого мира. Но ты очистил мой храм, и я тебя отпускаю. Но также несправедливо оставить без награды. Ее я могу дать твоему питомцу. Вызывай его!» Матвей не стал спорить и позвал. «Барсик, ко мне!» И тут же появился сонный дракончик. Он почесал зад, огляделся, увидел облако и спрятался за спину Матвея. «Иди сюда, Барсик!» — позвал его честь. «Я тебя награжу!» Дракончик осторожно выглянул из-за спины Матвея и бочком приблизился к алтарю. «Может, не надо?» — опасливо и заикаясь, проговорил он. «Надо, Барсик!» — решительно заявил Матвей и продолжил со вздохом. «Работал я, награду получишь ты. Такова природа справедливости. Все как в прошлой моей жизни. Награждают непричастных, наказывают невиновных. Иди, получай награду за нас двоих». Его честь не обратил внимания на тираду Матвея. «Так!» — произнес Бог. «Посмотрим, что мы имеем. Питомец, раса, отверженный дракон, имя Барсик, класс маг-универсал. Характеристики. Сила 35, ловкость 45, мана 150, химера. Способности питомца. Паралич 5 уровня. В страхе он выпускает парализующий газ, время действия паралича зависит от силы заклинания. Способность питомца. Ярость 5 уровня. В ярости ручной дракон усиливает все свои способности. Сила усиления зависит от уровня ярости. Способность питомца. Смертельный удар. Удар когтями в пике. Убивает противников до 15 уровня. До 30 уровня противника смертельно ранит. Свыше 30 до 50 нанесет серьезную незаживающую рану и контузию. Можно использовать раз в сутки. Умение. Невидимость 1 уровня. Невидимость на 15 секунд. Умение. Божественный свет. Изгоняет нежить до 10 уровня. Способность. Химера. Превращается в нежить. Дракон смерти. Дракон смерти. Таланты. Отравляющее дыхание. Чума. Паралич страха. Зависит от уровня силы дракона. Удар костью. Дракон атакует, бросая кости. Урон 20. Обходит защиту. Накладывает проклятие увядания. Потеря силы и выносливости 1 единицу в секунду. Умения в истинной форме отверженного дракона растут на 10% быстрее. Способность. Лекарь 5 уровня. Способности. Магия разрушения. Удар морозом. Удар молнией. Удар огнем 75 единиц в секунду. Затраты 30 маны. Место обитания. Пустынные пещеры забвения. Ну, костяной дракон меня не интересует. А вот божественный свет я могу усилить. Матвей прочитал новые свойства умений питомца. Умение. Божественный свет. Изгоняет нежить до 15 уровня. Сжигает вампиров до 15 уровня. Остальным наносит сильные незаживающие ожоги. «Вот, получите и распишитесь», — довольно произнес Бог. «А ныне я прощаюсь с вами, пока не найдете мне жреца». И облако растаяло, оставив двоих путников в сильном недоумении. «И что это за бог такой?» — проворчал Барсик. «Наплел, чего сам не понял, и скрылся. Я теперь и умение применить не смогу, хозяин. Ты убежишь или сгоришь. Что делать будем?» «Будем жить, Барсик. Пошли спасать сестру двух братьев, что вообще-то ей и не братья вовсе». «А кто?» — удивился дракончик. «Скорее враги, Барсик».